Глава 19. Рано утром девушка проснулась от ласка желания мужчины, который настолько сильно прижимал ее к себе, что она чувствовала каждый дюйм его мощного тела. Кассандра испугалась, но мужчина не позволил сбежать или отодвинуться, давая время привыкнуть к нему. Маленькая знахарка должна научиться полностью доверять ему во всем. Он медленно и откровенно провел рукой по ее груди, спускаясь до живота, прикасаясь губами к шее. Кассандра затрепетала, чувствуя дрожь по коже, закрывая глаза от нежности и острых ощущений, переплетающихся воедино. Ревальд прошел губами до ключицы и, поцеловав, хрипло выдал: «Нужно идти. Я откидаю снег, а потом пойдем за шишками». Девушка пыталась прийти в себя от новых впечатлений и, понимая, что нужно ответить, лишь кивнула. Мужчина жадно сжал ее талию, наслаждаясь каждым мгновением, и нехотя заставил себя отпустить, поднялся и направился к выходу. Кассандра еще некоторое время лежала, а потом присела, оглядываясь по сторонам, прислушалась к звукам и поняла, что метель больше не метет, вьюга не завывает, улыбнулась и осмотрелась, желая ополоснуть лицо, чтобы не разбудить никого. Потянувшись до сумки, достала водный настой мяты перечной и маленькое чистое полотенце. У выхода она увидела тару с водой в виде бочонка с ручкой, чтобы цеплять за животное, и деревянную кружку. Обрадовавшись, она освежила лицо и прополоскала рот настойкой. Управившись, только подумала выйти, как резко обернулась, вглядываясь в лицо Сиены. Закусила губу, желая подойти ближе к девушке, но не желала разбудить мужчин, хотя ей совсем не верилось, что эти виторги спят, скорее просто отдыхают. Ревальд тихо произнес ее имя, и она последовала на голос. Заметив тишину и вдохнув чистый морозный воздух, она поднялась, хватаясь за руку мужчины, отмечая, что за ночь снег полностью накрыл юрту, лишь отверстие для воздуха и дыма выглядывало. Девушка сделала шаг, как вдруг ахнула, наблюдая необычное волшебство. Еще царила черная мгла, но вся горная поляна была озарена лучистыми слоями, зеленым, желтым, красным и фиолетовым. Они переплетались и играли друг с другом, выдавая шумы, словно хриплые голоса предков, всплывающие из этой красоты, рассказывая о том, что было, есть и будет. Как завороженная, Кассандра любовалась чудесным творением природы, пока не почувствовала руку на своей талии и не услышала слова. «Это пазари, волшебное свечение. Оно наблюдается только здесь. Существует предание, что мы, оборотни, существуем благодаря его свету. Старая легенда гласит, что затравленные рабы, гонимые правилами и жестокостью людей, бежали туда, где существовали только свирепые беловолы. Они были согласны жить с животными, только не с людьми, своей беспощадностью не знающие границ. Ночью путники дошли до границы горного перевала, когда вышли хозяева снежных территорий, желающие наказать тех, кто осмелился вступить на их земли. Разразилась жуткая бойня, где гибли слабые, но сильные духом, до последнего защищающих своих женщин и детей. И тогда Таранда, великая мать оборотней, знахарка и женщина-вожака восставших рабов, взмолилась Луне дать силы, чтобы они могли бороться и жить здесь с хищниками, либо умереть, потому что назад не вернуться. Внезапно горные вершины и поляну накрыло разноцветными лучами, и когда белые хищники вновь стали нападать, то все мужчины и женщины обернулись животными с разумом человека, двумя душами и одним сердцем. А сильный повелитель по имени Виторг оказался медведем, не знающим поражения. Беловолы признали силу и отступили, по сей день не оставив надежды изгнать чужаков, а оборотни пошли дальше. С тех пор самые сильные мужчины ведут хормы, но есть один, что управляет всеми – Верховный Альфа. Те, кто выжили, стали основателями стай по территориям в зависимости от своего зверя. Ревальд замолчал на мгновение, а потом продолжил. Виторги – сила оборотней, сущность которых – медведь. Вехры – черные волки. Лисары – рыжие лисы. Барды – барсы. Самбары – тигры. Но они живут на самых дальних территориях, слишком агрессивны и вспыльчивы, алчно желая власти, но подчиняясь Верховному. Именно виторги могут держать оборотней под контролем, поддерживая мир, чтобы выжить. Много лет назад самбары вышли из-под контроля и перерезали все ближайшие территории королевств. Нам объявили войну. Кохан, мой отец, усмирил тигров и возобновил мир с людьми. Сейчас я слежу за мирами двух частей Тары. Война – это смерть, а нужно ценить то, что нам дано природой. Жизнь – это дар. Кассандра повернулась к мужчине и с восхищением проговорила. «Как я счастлива, что узнала вашу грустную, но необыкновенную историю. Восхищаюсь мудростью Кохана и счастлива, что ты правишь так же, как отец». Мужчина кивнул и признался. «Верховным должен был быть Лотар, мой старший брат. Он сильнее, хитрее и опаснее. Но когда на меня и Кревана напали беловолы, Витарг стоял в стороне, оставив нас на растерзание. Лотар бросил нас, желая быть единственным претендентом на правление всех стай, считая нас соперниками. Но мы не только спаслись, а убили зверей, благодаря Хантеру, слабому гризли, полностью поменяв наше предназначение. Два воина, убивших беловола, стали альфами двух сильных стай, а самый младший, одолевший огромного в одиночку, верховным альфой. Кассандра сжала руку мужчины и прошептала: «Как же ты смог справиться с таким сильным хищником? Мой зверь проснулся, чего не должно было случиться. Луна дала сил, и я смог. Только мое тело навсегда осталось в шрамах». Девушка повернулась лицом к мужчине и прикоснулась к огромному шраму на лице, пальчиками прикасаясь к рубцу, ласково выдыхая. «Разве внешность имеет значение? Главное, какой ты внутри. Сильный, отважный, справедливый и мудрый. Твоя отвага, душа и сердце вызывают восхищение. Я счастлива и горда, что на моем пути встретился такой мужчина». Девушка сказала и смутилась, не зная, как осмелилась произнести такое. Мужчина внимательно посмотрел ей в глаза и, замечая только искренность и восторг, потянул на себя, накрывая медовые губы, медленно и мучительно лаская, показывая, как это может быть приятно и восхитительно. Кассандра таяла в его руках, с каждой секундой зажигаясь от таких обжигающих ощущений, повторяя за ним, в восторге от того, как может быть прекрасен поцелуй. Они еще долго стояли, наблюдая за сиянием. А потом направились к высоким соснам. Кассандра улыбалась тому, как зорко Витарг смотрел по сторонам, при этом доставая самые молодые шишки на ветках. На снегу ничего не было. Все упавшие шишки накрыло снежным покрывалом. Набрав полную сумку, девушка медленно подошла ближе и выдохнула. «Больше не нужно. Огромное спасибо!» Мужчина кивнул и на мгновение застопорился. Повел носом, вдыхая ноздрями запахи, а потом проговорил. «Нужно идти. Сваришь зелье и тронемся в путь. За перевалом будет спокойнее». Знахарка кивнула и пошла вперед, радуясь, что у нее теперь есть шишки для приготовления отвара. Она очень надеялась, что оно поможет на время. Если все и дальше будет ужасно, тогда она будет просить Ревальда помочь ей. Сама она не справится с таким ужасным испытанием. Но в глубине души жила надежда, что она сможет вылечить Сиену без того, чтобы оставить принцессу калекой.